В шуме ветра, в женском плаче, в океанском пенном пенье. А могло ли быть иначе? Слышится, как сожаление. Тень надежды безнадежной, всю тоску, все неудачи одевает в саван нежный. А могло бы быть иначе? Заметает сумрак снежный все пути, все расстояния. Тень надежды безнадежной превращается в сияние. Все сгоревшие поленья, все решенные задачи, все грехи, все преступления. А могло бы быть иначе.